Глава 25. Торжество. Я прошел через множество сражений, виртуальных и реальных. Попал в новый мир, несколько раз умирал, брал штурмом набитый гопниками отель, участвовал в смертельно опасных гонках на летающих мопедах и вообще немало повидал за эти 3 месяца. На целую жизнь бы хватило. Моя звезда ярко вспыхнула, выделяясь на местном небосводе, но никогда я еще не испытывал такого страха, как заходя в торговый центр «Дуат» под руку с Викой. Моя невеста твердо решила обойти весь 7-этажный комплекс и найти себе идеальное свадебное платье. «Твоя внезапность и решительность, конечно, очень милы, Кирилл, но я не успеваю сшить себе платье», — в который раз попеняла мне девушка. «Нет бы за пару месяцев». «Я до сих пор удивлен, что оно у тебя не было приготовлено заранее», — в который раз отшутился и поспешно поцеловал ее. «Нужно будет глянуть в сети, когда у беременных меняется настроение из-за всплеска гормонов». Между прочим, в этом мире женщины давно научились контролировать вспышки настроения с помощью амулетов. Но ты все равно не расслабляйся. Я и не собирался. Жизнь с гаремом приучила меня ждать удара откуда угодно. Первый магазин, второй, третий. Довольно быстро свадебные платья слились для меня в бесконечную белую ленту. Я реально не видел в них отличий. А ведь они были очень важны. Здесь двойная нитка, там тройная. Здесь жемчуг японский, там корейский, а тут вообще тайландский. Очень хотелось сбежать в зону ожидания для мужчин с пивом и игровыми консолями, но я держался. Иногда ловил на себе сочувствующие взгляды державшихся в тенях телохранителей, темных эльфов и завистливые эльфиек. Не знаю. В 5-м магазине Вика подзадержалась. Ей здесь ассистировали сразу 3 служанки, держа перед девушкой тяжеленное платье. Может, это не слишком просто смотрится? Быстро посмотрел и чуть было рот распахнул. Конкретно это платье здорово отличалось от остальных. Оно было весьма минималистичным, да еще с глубоким декольте и обнаженным животом, подчеркивая идеальную фигуру Вики. Особенно хорошо смотрелось ожерелье из разноцветных кристаллов, искусно вплетенных в жемчужную нить. Правда, его цена сделала мне плохо. Я такое за полдня сделаю. «Ты прекрасна во всем». «Зато это платье прекрасно подчеркивает все твои достоинства», — говорил вполне искренне, прижавшись к девушке губами, и она поверила. «Ура! Мы можем вернуться домой!» «Теперь идем тебе за костюмом. Здесь целый этаж отвели про мужскую одежду». Она поправила воротник на моей свободной футболке и предвкушающе улыбнулась. «Заодно оденем тебя нормально, а то не князь, а какой-то подросток, который за пивом в падик вышел. Кривой и то лучше одевается». Мне все же не удалось сдержать стон. Тем не менее, покорно поплелся за Викой. Ей требовался праздник, мне требовался праздник, нам всем требовался праздник. Впереди всех, кто поверил и пошел за мной, ждали тяжелые времена смертельного противостояния. Я прекрасно понимал, что шансы у нас так себе, и, скорее всего, многие погибнут. Нет, нафиг плохие смыслы, только не сегодня. У нас еще девичник впереди. Из-за не слишком большого количества друзей у меня... Мы с Викой решили совместить праздники, чтобы мне не было так обидно. Батова с поблескивающими от хитрости и вожделения глазами пообещала мне особую сценическую программу. Пока я размышлял, лифт доехал до 7-го этажа, и я ступил в царство больших кошельков. Стоявший у входа в ближайший магазин, который занимал 1/4 пространства охранник, презрительно поджал губы при виде меня. Я тут же потянул Вику прочь искать более адекватное место. Пройти пришлось немало. Нас встречала одна и та же картина. Забавно, как ловко продавцы, работающие за 100 рублей в месяц в дорогих бутиках, причисляли себя к элите. А может, я на заводе горбатился год, чтобы позволить себе пиджачок за 5000? А ну, вон как. Мое внимание привлек небольшой салон классических костюмов «Кингсман». Его продавец продемонстрировал безупречную выправку и исключительно профессиональное желание угодить. Ценники на костюмы начинались от вполне приличного флаера. Как раз то, что нужно. У меня всегда было довольно предвзятое отношение к классическим костюмам. Ну, знаете, жутко неудобная, тяжелая и тесная ебана, в которой все чешется. Еще и рубашки нужно менять каждый день. Этот магазин кардинально изменил мое мнение. Вышколенный продавец буквально со 2-й примерки подобрал мне идеальный костюм. Сидел как влитой. Я вообще не ощущал никаких неудобств. Наоборот, во мне будто прибавилось уверенности. «Вам очень идет, сэр», — с достоинством заметил продавец. Я говорю это не потому, что обязан. Спасибо, вы очень профессиональны. По-ребячески, да, но я не смог не отпустить колкость. В отличие от юнцов в других магазинах, я принадлежу к потомственному дворянству и сразу вижу достойного человека. Он сразу понял, о ком речь, и улыбнулся уголками губ. Не желаете выбрать еще и повседневный костюм? Кто-то скажет, в современном мире они вышли из моды, я же считаю, что на классике держится вся наша империя. «Давайте посмотрим», — улыбнулся часто кивающий Вики, словно я не в курсе, что меня специально потащили сюда ни свет ни заря, чтобы я не видел приготовлений к свадьбе. Торви сдала Альканиэль с потрохами, иногда присылая фотки. Эльфийка устроила настоящую буйню. Фельги еле отстояла работающих на заводе гномов, вместо них отдав почти всех гоблинов на роль купидонов. Представив себе зеленых коротышек с розовенькими крыльями, я поспешил закрыть переписку и начал осматривать принесенные костюмы. Выбрал себе три. В один сразу переоделся. С легким сердцем оставив 300 тысяч рублей и получив бонусом бесплатного носильщика покупок, вышколенный паренек в форме с фирменным логотипом бренда нарочито медленно прошелся мимо высокомерных выскочек, любуясь скривившимися лицами. Они прекрасно знали о ценах в бутике и теперь жалели о потерянных бонусах. Будет вам уроком. Затем мы неспешно прогулялись по местному ботаническому саду, поели в прикольном кафе, где все блюда подавались в гигантских ракушках, и сходили в кино. Вика буквально светилась от счастья, да и я был в великолепном настроении. Со всем творящимся вокруг хаосом я начал забывать о радостях обычной жизни. Вот разберусь с врагами и устрою каждой своей девушке персональное свидание. С Торви зарубимся в компьютерном клубе и аниме-кафе, с Варрой побоксируем. В очередной раз замечтался. В последнее время все чаще замечал, как выпадаю из реальности. Наверное, так перегруженный мозг реагировал на, собственно, перегрузки. Очнулся уже в капотне, когда хихикающая Вика потянула меня в противоположную от отеля сторону. С трудом вспомнил, что находилось в том направлении, и в недоумении посмотрел на девушку, особенно когда мы ступили под свет розовых фонарей. — Ты ведь хотел девичник? — подмигнула мне зеленоволосая красавица. — Получай. Где еще искать невинных девушек, как не в эльфийском борделе? С такой логикой было очень сложно поспорить, особенно когда нас встретила лично Валанта. Эльфийка категорически отказалась лететь с нами, доверившись выбору Вики. Она не парилась и взяла ей точно такое же, как у себя, ссылаясь на какие-то неотложные дела, связанные со свадьбой. Сейчас Вэл была одета в латексный костюм с кошачьими ушками. Особенно мне нравились бугорки на ее груди. «Вы как раз вовремя. Мы готовы. Следуйте за мной». Она вцепилась в мою руку и потащила по длинному коридору. Самое удивительное, я не слышал типичных для борделей переигранных стонов и заводной музыки. Все двери распахнуты, внутри никого, один запах клубнички. Интересно, где все? А, вот где. Мы вышли на задний двор, где стеной огородили вполне приличную территорию с собственным садом для любителей сношений на природе с эльфийскими растениями. Сейчас лианы и ели украсили разноцветными гирляндами, а в центре площади сколотили небольшую сцену, перед которой прямо на траве раскидали надувные кровати. Мне одновременно поклонилась почти сотня затянутых в латекс девушек. Не только эльфиек, присутствовали все подчиненные мне расы, включая людей и гномов. Их костюмы отличались ушками и нарисованными усиками. Каждая изображала разных зверушек, чаще всего мне неведомых. «Хозяин пришел?» «Начинаем вечеринку!» — весело скомандовала Валанта, и стоявшая за диджейским пультом Торви врубила оглушительный музон. Из гигантских колонок на весь эльфийский квартал развалился не какой-то там клубняк, а настоящий рок. «Хороший девичник, с размахом!» — рассмеялся я, принимая у официантки огромный бумажный стакан с алкогольным пуншем. «За вас, девочки!» «И за вас, босс!» — хором воскликнули все стоявшие рядом латексные девчонки, и за ними остальные. При этом, как я заметил, заек среди них не было. Фельги смогла отстоять для себя самое дорогое. А вот и она. «Привет, твоя идея?» — кивнул на танцующее вокруг нас латексное море. «Скажем так, у меня на складе совершенно случайно нашлась невостребованная партия костюмов. Не пропадать же добру!» Она чокнулась со мной и максимально торжественно произнесла. «Поздравляю вас! Искренне желаю счастливой жизни!» «Еще хотелось бы долгой, богатой и беспроблемной!» «В этом у меня сомнений нет. Работаем, опережая график». Гоблинка заговорщицки наклонилась поближе, заодно демонстрируя офигенную грудь. «Мы уже начали запуск конвейерной линии. В понедельник покажу первые образцы». «Давайте не о работе», — нетерпящим возражений тоном приказала Вика. «Успеем еще. Сегодня мы пьем и веселимся. Я всегда хотела выкинуть что-нибудь эдакое перед началом семейной жизни. Кир, кто тебе нравится? Выбирай любую. Устроим случайную групповушку». «На первый взгляд даже не знаю», — скользнул взглядом по заключенным в латекс гибким телам. «За эти 3 месяца уже столько красавиц повидал и поимел, но до сих пор зрелище пылающих жизнью женских тел мне не надоело. Айда выбирать». Дальше начался сущий кошмар, но в хорошем смысле. Мы с Викой и Вэл много пили, гуляли, болтали обо всем подряд. Невесты ни на секунду не отпускали мои руки, капризно требуя внимания. Удалось ненадолго разомкнуться на турнире по армрестлингу, но вот когда объявили танцы, пришлось срочно осваивать тройной вальс, чтобы никого не обидеть. После Вики с Вэл мою руку бесцеремонно захватила Альканиэль, после нее мрачная Торви, а там и остальной гарем подтянулся. Незаметно время перевалило за полночь, и Вика хлопнула себя по лбу, когда я, наконец, подарил танец последней девушке и рухнул в кресло. «Время репетиции брачной ночи. Раз ты никого не выбрал, я сама взяла на себя смелость. Айда в спальню». Надеюсь, я не слишком громко застонал. Хотя предложение весьма заманчивое. Выяснилось, что Вика жестоко меня разыграла, и в постели меня ожидали лишь они с Вэл. Я ни капли не расстроился, набросившись на обеих так, словно это был наш первый раз. Как пошутила через несколько часов девушка с хаотично растрепанными зелеными волосами, пытаясь отдышаться после бурного соития, и пока ее подруга занималась наведением чистоты, нагулял аппетит. Девушки обняли меня с обоих боков, и я крепко прижал их к себе, поймав на мысли, что никогда еще не был так счастлив. Проснулся я согласно старой доброй традиции, и бессонная ночь совершенно не являлась поводом ее отменять. Хотя появились и изменения. Закончив свое дело, Валанта потянулась ко мне и нежно поцеловала в губы, чего раньше избегала. «Доброе утро, Кирилл!» — томно произнесла она и, захихикав, поспешила в ванную. Щелкнул замок, и следом раздался крик. «Я здесь надолго, воспользуйся другой!» Я неверяще смотрел в спину эльфийки. «Неужели дождался?» Неспешно принял душ и позавтракал аппетитно хрустящими хлопьями. Чуть не подавился, когда из теней появилась мрачная Торви в милом розовом платьице. Гоблинка держала корзину с букетом роз, и весь ее вид буквально вопил. «Не трогай, убьет!» «Только потому, что у тебя свадьба, я оставлю ножи», — мрачно заявила она. «Решил, кто будет твоим свидетелем. Весь вечер ставки собирала». «И кто главный аутсайдер?» — полюбопытствовал я, намазывая чесночное масло на хрустящий багет. «Ага, хитрый. Тебе скажи, сразу на нее поставишь. Не, гадай сам». «Честно говоря, не думал еще. Кого Вика и Вэл попросили?» «Вика Голицыну. У них уговор был девичий. Смотри, чтоб девица ничего не выкинула. А Вэл...» Гоблинка запрыгнула на барный стул и нагло выхватила у меня готовый бутерброд. «Как думаешь, с чего я вообще согласилась вырядиться, как пугало?» «Тебя? Отлично! Не думал, что вы так близки». «Ага, я тоже не думала», — ехидно ответила Торви. «Но она сказала, что под моей защитой всегда чувствовала себя спокойно, и как я могла устоять?» «В этом есть логика. Ты отличный телохранитель и друг. Столько раз наши шкуры спасала». «Ой, не начинай, а то я натурально расплачусь. Так что, кто будет свидетельствовать за тебя богам? Мне еще нужно с проигравших деньги слупить, и лучше делать это до свадьбы». «Настолько уверена в себе? Не знаю. Пускай я и будет». «Кто бы сомневался. Никакой оригинальности». Торви закатила глаза и издала страдальческий вздох. «Все, чао. Встретимся на церемонии». У меня возникло подозрение, что кого бы я ни назвал, реакция была бы такой же. Я уже собирался набирать кицуне, как она сама явилась передо мной, распространяя цветочный аромат. «Повелитель», — низко поклонилась она, — «ваше доверие — огромная честь для меня». Я и тоже была одета в розовое, но в отличие от Торви, ей весьма шло розовое кимоно с белыми лотосами, как и повязанные на заостренные ушки белые бантики. Пододвинул Лисе тарелку и пачку хлопьев, и мы вместе ели в полной тишине. И хорошо. Люблю, когда есть с кем комфортно помолчать. «Пора на церемонию, повелитель». Она встала у двери и выдвинула локоть. И до меня лишь сейчас дошло, что я понятия не имею, как проходят местные свадьбы и какие там клятвы даются. Да мы даже свадебные браслеты не купили. Взял Кицуна под локоток и попытался беспалевно залезть в сеть, но увиденное за пределами отеля совершенно выбило из колеи. Праздничные ленты между фонарями, торчащие отовсюду букеты, устилающие дороги ковры, лимузины, военные флайеры кортежа, одетые в старомодную броню эльфы и орки с цветами вместо оружия. Все, абсолютно все вокруг было розовым. Ну, почти. По всему указанному великолепию игриво бегали котята всевозможных расцветок. Рыжие, белые и черные. «Я ее убью», — прошептал через сияющую улыбку. Свободной рукой махал радостно приветствующим меня подданным. «А мне нравится», — слегка улыбнулась Яя. «Удивительно, как раскрепощающе действовала свадьба на моих девушек. Они, наконец, начали бросать свои рабские замашки. Раньше Кицуна бы молчала, как будто воды в рот набрала. Чувствуется покой». «Ну, раз тебе нравится», — тяжело вздохнул я, глядя на пробежавших мимо розовых пони. «Мы сели в лимузин. Спасибо богам, его салон покрасить не успели, и заложили почетный круг вокруг капотни. Всюду реяли розовые плакаты и баннеры со мной, Викой и Валанте. Тысячи нелюдей высыпали на улицы, угощаясь бесплатным вином, пивом и квасом. Под открытым небом разожгли сотни костров, и мускулистые арчанки запекали на них вепрей целиком, пока их мужья занимались шашлыками. Подметил немало гномов, что не могло не радовать. Далеко не все поддержали ту попытку переворота. Или хорошо сказывалась сладкая халява? «Повелитель, хватит думать о неважном. Сегодня ведь ваша свадьба». Кицуна легко ущипнула меня за руку. «Да, прости. Работа из головы не выходит. Не нужно извиняться перед Недос... мной. Сегодня у вас есть дела поважнее». Молча согласился с Кицуна и помог ей выйти из флайера. Так под локоток мы пошли дальше по розовому ковру, продираясь через стаи тыгодыкающих котов в сторону небольшой церквушки, которую восстановили буквально за неделю. Ее тоже украсили по случаю. Витражные окна и стены переливались вездесущим розовым. Очень надеюсь, это временная иллюзия. У резных створчатых дверей нас встретил почетный караул, который состоял из двух представителей каждой расы в нормальной экипировке. Среди людей с удивлением заметил Кривого, улыбающегося ровными белыми зубами. Кто бы мог подумать? Открыл дверь и с облегчением выдохнул. Все как в американских фильмах. Вместе с Яем мы пошли по узкому проходу. Справа и слева выстроились внезапно белые деревянные скамейки. Каждому гостю выдали по пушистой подушке в форме кошачьей головы. Многие девушки плакали в розовые кружевные салфетки. В передних рядах моя турнирная команда. Гарем, однокурсники из академии и приближенные подчиненные, вроде Фританиэля и Кентариэль. Меньшиков успел показать два больших пальца, прежде чем Кицуна заставила меня смотреть строго вперед. Передо мной и Яя возникли Фельги и Мариска в розовых платьицах, раскидывая лепестки роз. Заиграл орган. «Где Альканиэль его вообще откопала? У нас в капотне его точно не было!» Под торжественную музыку подошел к алтарю и расстался с Яя, которая встала около других свидетелей. Меня встретили две прекрасные девушки в ослепительных платьях. Они протянули ко мне открытые ладони, и я протянул свои. Мы взялись за руки и не могли оторвать друг от друга глаз. Мое сердце часто билось, в горле пересохло, и я почти не слышал слов Вики. Давно я так не волновался, с чего бы? Посмотрел наверх. Церемонию проводила Варра. На девичнике она выиграла это право в армрестлинге. Фельге не повезло. Ее сверхсила ушла на других претенденток. С нескрываемым удовольствием она зачитывала текст о священных узах брака, взяла с нас клятвы и объявила Вику и Валанте моими старшими женами. По закону империи Вэл могла быть только младшей, но в капотне правлю я, и мне решать. Все нелюди ликовали, свистели и аплодировали. Вышедшая за князя эльфийка являлась для них лучшим доказательством моих намерений, куда большим, чем благоустройство района и нормальные зарплаты. Странные они. Сладко поцеловался сначала с Викой, затем с Вэл. Мы вместе подняли руки, и мной овладело всепоглощающее счастье. Ради этой минуты стоило сражаться. А затем потолок взорвался, и в образовавшиеся проемы посыпались бронированные фигуры. Они взяли нас в кольцо, наставив на гостей устрашающего вида винтовки. «Мое приглашение затерялось!» — нагло ухмыльнулся Ваня Романов, второй сын нынешнего императора России. «Пришел поздравить вас лично!» Конец 6-й книги. Текст читал Максим Полтавский.